и она тоскует. Его потрясло, что он тоже может быть для кого-то источником боли. За все эти мучительные дни ему ни разу не пришло на ум, что и Наташу плохо, что и она страдает. Ему казалось, она должна воспринимать свое существование как беспрерывное счастье, ведь это так прекрасно и радостно быть ею. Но теперь, узнав правду, он стал сильным. Как все становится просто, когда принято решение. На службе сразу и во всем пошли ему навстречу, словно там давно уже ждали, что Гущину придется круто переменить судьбу. И жена не чинила ему препятствий, благодарно приняв все его условия. Она лишь сказала с каким-то нелепым торжеством: «Видишь, я сразу угадала, откуда ветер дует. Как важно человеку хоть в чем-то быть правым». А затем суетливо и бестолково принялась собирать Гущина словно на войну, стирать и гладить его белье, рубашки, что-то штопать, подшивать. Гущину неприятно было видеть ее сутулившуюся в нежданной и ненужной заботе спину. Еще проще отнеслась к его уходу дочь. — Отец нас оставляет, — сказала ей мать. — Давно пора, — последовал спокойный и благожелательный ответ. Гущин читал, что Карл Брюллов, покидая навсегда Николаевскую Россию, скинул на границе всю одежду и голый перешел в новую жизнь. Ему не хотелось переносить с собой даже пыли, даже запаха страны, не ставшей ему родиной. Им владело сходное чувство. Сдав в скупку свой старый, но еще крепкий костюм, он купил себе летние брюки, шерстяную рубашку и сандалеты. «Какой ты еще молодой!» — удивленно сказала жена. Он покидал дом налегке. Все его было при нем, в карманах, документы, билет на самолет, расческа и бритва. Он раз и навсегда порывал со всем своим прежним бытием, с людьми, не захотевшими стать ему близкими, с холодной, всегда пустынной квартирой, населенной равнодушными вещами, с бедной одеждой, которую носил на своем теле, даже с немногими любимыми книгами и вечным спутником, истершимся до лепестковой тонины портфелем. Он вышел на раннюю, только что рассветшую, влажную от полива улицу и поразился ее пустынной гулкости, жаркой свежести и спокойной готовности привести его к счастью. Он чувствовал себя бегуном с полным запасом сил, вышедшим на финишную прямую. Уже ничто не отделяет его от победы. Ладная, почти неощутимая одежда усиливала ощущение легкости. Да, жена была права, он сохранил молодость. Не измочарил себя о малые соблазны жизни. Его выдерживали на холоде, и сейчас, оттаив, он оказался свежим и бодрым. Боже мой, через каких-нибудь 2 часа он будет с Наташей. И в приданое получит весь Ленинград. Он с такой нежностью подумал о Ленинграде, словно это Наташа специально для него построила город, перекинула мосты через Неву и Фонтанку, поставила растральные колонны, обнесла решеткой каждый парк, перебросила арки там, где дома мешали прорыву улиц к площадям. Тщательно, кропотливо, широко и нежно создала она этот несравненный город, который отныне и навсегда станет городом их любви. Да будет благословенна щедрость жизни, дарующая ему любимую в такой оправе. С угла он обернулся на дом, где похоронено столько его дней и ночей. Далеко высунувшись из окна, жена смотрела ему вслед. В странном, неестественном приближении он увидел ее набрякшее лицо с расширенными порами, погасшие бутылочные глаза в морщинистых веках, никому не нужное беззащитное лицо рано постаревшей женщины. Она глядела на него с жадным, растерянным любопытством, без злобы, без зависти, как на что-то недостижимое, и хотя сверху, но, казалось, снизу, взглядом поверженного всадника, сбитой выстрелом птицы. Он хотел махнуть ей прощально рукой, но вдруг издал горлом какой-то странный глотательный звук и повернул назад.